нет нужды, кажется, некоторое принуждение или усильные увещания употреблять и в том, чтобы для избрания депутатов к сочинению проекта непременно все явились. И довольно, когда некоторое число, хотя мало, для выбору явятся, тем наипаче, что города, как вы пишете, уже публично признают некоторые введенные от вас порядки за полезные для них. Следовательно, мещане он их городов не приминут дать от себя депутатов. А потому кажется и надежно, что они в прошениях своих, конечно, не оставят упомянуть о прежде бывших злоупотреблениях. Но Румянцев продолжал сообщать неприятные известия. Вельможи, старшины и мнимое шляхетство везде разно толковали о манифесте. Иные говорили, что сие все до них не следует. Другие, ослепленные любовью к своей землице, думали, что их, как ученых и правных людей, созывают токмо для совета и сочинения нового уложения для великороссиян. Не хотели сии, превращенные из ничего собою и большую частью через деньги, отнятие чужих земель, а иногда по женам в дворяне, и слышать, чтобы сидеть с мещанами, считая сие быть предосудительным чести своей, и минучи всегда граждан мужиками». Да и в самом деле старались при сём случае уничтожить их вовсе из звания, уничтожа без того же уже все их права и привилегии и присвоя себе в городах власть беспредельную и владения большие. Ваше императорское величество, характер мой терпеливый и неборский, знать изволите, но не доставало моего терпения сим вралям далее попущать или инако с ними объясняться. И взял тон прямо начальничества, и, заставя молчать, толковал им, что депутаты от них требуются так, как и от всех провинций. И чтобы между мещанами все городские жители в собраниях находились. Послал из Новгорода Северского циркулярные ордеры, и там, начав 5 числа марта, продолжал сии выборы в Стародубе 14, в Чернигове 29, с достодолжным безмолвием и тишиною. Ну, не обошлось без того, однако, ни одно собрание, чтоб кто-либо в начале оного не встал, укоряя другого не быть шляхтичем. А таковой раздраженный имел готовую генеалогию всем самознатнейшим вельможам, обыкновенно начиная рот их вести или от мещанина, или от жида. Уличаемо было, что и по нескольку раз свои имена некоторые по надобностям и обстоятельствам меняли. Нередко смертные убийства и другие бесчетные пороки тут примешивались. Я им, подтверждая молчание и тишину по силе обрядов, всегда на то отвечал, что до их фамилий, пород и пороков надлежит, то я как матрикулей, так и о поведениях их никакого сведения не имею. Но как скоро доходило до выбора депутатов и сочинения особливого наказа, тут открывалось повсюду прямое им свойственное везде искание и желание. Везде согласно закричали и зачали тем, чтобы права, вольности и обыкновения им утверждены были, поборы бы все оставлены, войска введены, шляхетство от взятия пошлин уволено. Некоторые же, бывшие особливо в администрации гетманских экономий, отзывались, чтобы настоять и неотступно просить гетмана по-прежнему. Мне, хотя мешаться прямо не надлежало, но как в Стародубе, так и в Чернигове, выбранные предводителями судья земский Искрицкий и судья отставной генеральный Безбородко восчувствовали в первенстве, хотя между ровными скоро от несогласия их отягощения и просили меня, чтобы я им помог привести их в согласие, а особливо Безбородко, который с помощью сына своего во всю мою бытность здесь и в Петербурге целый год при мне находившийся. Собранию ими представленные пункты мне показали, где увещевали они собратью свою явиться не постыдно в собрание изо всех частей государства. Я им говорил: вы хотите просить, первое, о утверждении прав, которых вы до учинения земских и городских судов, то есть по 763 год, почти и в употреблении не имели, а ныне с трудом и не в точной их силе по разным и весьма противным свойствам крестьянства и шляхетства польского с малороссийским наводите, и тем самым безгласные люди, а паче казаки, все имущество свое тратят. Второе. О преимуществах и вольностях, которые по статьям Богдана Хмельницкого весьма благоразумны и на всякий чин отдельно, особо шляхте, особо духовным, особо войску казацкому, особо земству от государей подтверждены. Но вы все то наруша сделали почти одно звание шляхетства и всякого беглеца-крестьянина, женившегося токма на казацкой девке, принимаете в достоинство шляхетское, а такого же шляхтича или казака часто без судов, а иногда по судам, но не всегда по законам, делаете крестьянином. Следственно, вам о дворянстве до того сие достоинство повредившим едва ль и отзываться осмелиться можно ль. Третье. О снятии податей дела. До вас немало не касающиеся, здешних крестьян, по собственному их признанию, отягощающие, и которые по статьям Богдана Хмельницкого государю точно дань давать повинны, а владельцам по некоторым других гетманов статьям, то и по грамотам данным только вольные приносы принимать, сено и дрова приготовлять дозволено. Итак, вы с сею просьбою хотите переменить свойства совсем здешнего крестьянина и тем отважно касаетесь права государям точно принадлежащего. Четвертое. О выводе войск, необходимых для внутренней и внешней безопасности, подвергаете себя разным трудным ответам и объяснениям. О выборах депутатов и наказах им в разных местностях Румянцев писал: «В Сечи Запорожской полковник Милорадович припорученное ему дело со всею благопристойностью окончил. Генеральный обозный Кочубей, отправленный для выборов в Полтаву, ко мне партикулярно пишет, что он с великим трудом и там едва мог склонить чиновничество к заседанию с городскими жителями. Премьер-майор Стремоухов, для того ж определенный в Прилуках, рапортует, что по первому от него объявлению никто в собрание из городских жителей не пошел. Отозвались прямо, что не будут.